Глава 10. Никанор Бальтазарович отыскался в лечебном корпусе, который стоял в отдалении, отделенный от жилого узкой преградой тополиной аллеи да колючим шиповником. Здесь пахло больничкой, резко и неприятно. И неприятный запах этот едва не заставил Демьяна отступить. Но все, что тут был человеком действительно разумным, как знать, не повторится ли странный приступ. И когда? И кабинет располагался на втором этаже, и Демьян решил все-таки постучать, а после дверь открыл, заглянув. «Какие люди!» – Никанор Бальтазарович поднялся навстречу. «Погодите, я сейчас закончу и отпущу мою прелестницу». Медицинская сестра, находившаяся в том почтенном возрасте, который редко собирает комплименты, зарделась и нахмурилась, но притворно. «И вас, моя дорогая, тоже. Мы, надеюсь, поняли друг друга? Болезнь ваша?» Голос утих, отрезанный защитным пологом. Ждать пришлось недолго. Вот дверь открылась, пропуская сухопарую старушку, сопровождаемую другой старухой, но полнотелой, грузной и ворчливой с виду. Вот закрылась и открылась вновь. На сей раз из кабинета выпорхнула медицинская сестра с корзинкой. «Идите», — сказала она, кинув Демьяна любопытствующим взглядом. «Вас ждут». «Заходите, заходите, дорогой мой». «Премного рад, что вы всерьез отнеслись к моему предупреждению. Сердечные приступы игнорировать не след. Это, я вам скажу, неразумно. Настолько неразумно, что сия неразумность может отправить вас прямо...» Никанор Бальтазарович поднял очки к выбеленному потолку. «А откуда вы?» «Маячок повесил, уж извините». Он развел руками. «Опыт подсказывает, что менее всего целителю стоит уповать на человеческое благоразумие. Маячок, оно как-то надежнее». «А вы меня напугали. Присаживайтесь и раздевайтесь, коль уж пришли». Он запер дверь и на кушетку указал. «Зачем? Сердце ваше смотреть станем. Надо же понять, что с ним приключилось вдруг. А вы рассказывайте, рассказывайте, как день прошел, кого встретили и что вас так напугало». «Не знаю». Разделся Демьян тут же и на холодную кушетку лег, преодолевая подлую мыслишку, что от мест подобных и целителей вовсе надо держаться подальше. Просто вдруг увидел девицу, попутчицу, которая с чахоткой. Имени не знаю. «Белла. Вы Похотина Белла Игнатьевна в девичестве Назимова, 23 лет от роду, дворянка». Батюшка ее из офицеров. Матушка тоже из рода старого, но никогда-то богатым не бывшего. Честные, достойные люди. А она? И она была, конечно, замечена среди сочувствующих. Все эти поэтические кружки, спиритические кружки, революционные. Ходят люди, спорят, как отечеству помочь. Вроде бы и неплохо, что неравнодушные к судьбам, но вот... Одного раз попалась, правда, на контактах с бомбисткой, но привлекать не стали. Ей 16 было, молодая, глупенькая, пожалели. Да и видно было, что дальше пылких слов дело не пошло. Так что пальцы мяли тело, щипали, тыкали, и иглы силы уходили внутрь Демьяна. Одна за другой. Он и чувствовал себя такой бабочкой, старым потрепанным бражником, которого того и гляди приспособят в коллекцию. Хотя и видом он не казист, и редкости никакой не представляет. Из дома ушла, с батюшкой рассорившись. После училась на курсах. Платил за них дед, который тоже с сыном не больно-то ладил. Но речь не о том. Уж после курсов наша дорогая Белла Игнатьевна преподавала в школе детям рабочих, что хорошо и достойно. Там-то чахотку и подхватила. А здесь? Вряд ли у школьной учительницы достанет жалование оплатить отдых в подобном месте. А вот интересная история. Почти романс, если позволите. Ее в школе увидал хозяин завода и влюбился без памяти. Ухаживать стал, но она отказывала. Дура. Романтичная и упертая, как все дуры. Пока не слегла. С чахоткой. Как выяснилось, чахотка изрядно способствует переоценке жизненных ценностей. Сперва-то, когда болезнь только-только появилась, она, наверное, особого внимания не обратила. Слабость там, кашель. Оно ведь не пугает, кажется, что это сродни простуде, пускай немного затянувшейся. Ладонь надавила на грудь и с такой силой, что ребра затрещали. «Лежите!» – велел Никанор Бальтазарович. «И терпите!» «Терплю. Вот и ладно. Вот и молодец. Так вот, как кашель с кровью пошел, а слабость сделалась такой, что с кровати подняться тяжко, тогда-то прозрение и наступило, я думаю. Оно у многих в этот момент наступает. Да, давление усилилось. И ведь рука-то лежала осторожно, а вот внутри будто ломали кости. Демьян чувствовал, как трещат они. Дышать стало тяжело. В общем, она оказалась в госпитале. Там и замуж вышла. Да, в Петербурге. Почему в Петербурге? В царской лечебнице лучшие врачи. Спасли. Но здоровье Белла Игнатьевна крепко подорвала. Вот и рекомендовали отдых. Здесь? Почему нет? За границу она еще слаба ехать. А муж где? Должен прибыть. И билет был куплен. Вот только дела задержали. Так что не могу сказать, стоит ли вам опасаться ее. Давление вдруг исчезло, и дышать стало легко-легко. Демьян задышал со всей силой. Он даже захлебнулся воздухом от неожиданности. «Аккуратнее!» – Никанор Бальтазарович погрозил пальцем. «Не спешите!» «Что вы?» «Ничего-то особенного. Просто кое-какие, скажем так, авторские методики. Сердечко ваш подправил. А то ж, где это видано, чтобы в годах столь ранних инфаркт случился?» «Инфаркт?» Демьян коснулся груди и прислушался к стуку сердца. «Он самый!» «Малый, правда. В другое время вы, верно, как и многие, внимания бы не обратили. А обративши, даже отмахнулись бы. Подумаешь, чуть засбоило. А после снова и снова. И вот уже хоронят. Пора готовиться?» «Всегда пора». Никанор Бальтазарович устроился в кресле, которое к окну развернул. «Жизнь сложна и непредсказуема». Из кармана он достал портсигар, а из него извлек черную тонкую сигаретку, которая больше подходила бы какой-нибудь дамочке из тех, которым нравится шокировать общество дурными привычками. А вот мундштук был белый, украшенный парой янтарных капелек. А потому завещание никому-то еще не повредило. Но если вы за сердце беспокоитесь, то зря. Работать будет. Особенно, если беречь себя станете. И носите амулетик один, стабилизирующий. «У меня уже есть». «И неплохой весьма», — согласился Никанор Бальтазарович. «Вот только пустой». «Как?» «Марк Львович утверждал, что заряда хватит по меньшей мере на месяц, а то и более». «А вот так. Тоже любопытно. С чего бы? Выглядит неповрежденным на первый взгляд. Позвольте?» Он протянул руку, и Демьян вложил в нее заколку для галстука, которая на этой темной ладони показалась вовсе крохотной. Никанор же Бальтазарович, пристроивший свою сигарку на край столика, подхватил заколку двумя пальцами, сдавил, поднес к глазам и прищурился. Разглядывал он ее столь пристально, что поневоле захотелось тоже взглянуть. А смысл? В нынешнем своем состоянии Демьян ничего-то помимо платины с камнем не увидит. И даже странно, что эта вот слепота, неспособность различить маломальски стабильные потоки не беспокоит его, как и неспособность дотянуться до собственной силы. «Любопытно, да. Следов вмешательства не вижу. Хотя это еще не значит, что их нет. Ваш приступ? С одной стороны, логично, что, не имея собственных сил, организм потянулся к заемным. С другой, приступ не был столь силен. Да инфаркт, не сказать, чтоб совсем уж инфаркт. Скорее, прединфарктное состояние, вызванное серьезным истощением организма, в том числе на нервной почве». «Нет, я бы сказал, что имело место воздействие. Но вот какое? Никого у себя не принимали?» «Нет». «А не у себя?» «Тоже нет». «И с дамами не знакомились?» «Нет». «Прежние вот за столик присесть напросились. Ефимия Гавриловна, Рязина, кажется, память с готовностью отозвалась». «Ага, мещанского сословия купчиха. Серьезная женщина, вдова. После смерти супруга приняла его дела, которые пребывали в некотором запустении, скажем так, и сумела выправить, и даже развернуться. Ныне состояние ее насчитывает без малого 700 тысяч рублей, а может и того поболее. Да, делами она большей степенью и занимается. Имеет дочь Анну, абсолютно, как сказывают, безголовую особу, у которой из интересов шляпки до танцульки. На первый взгляд». «А на второй?» «Как знать, как знать». Запонка легла на стол. «У каждого человека найдется, чего и от первого взгляда скрыть, и от второго». Сигаретный дым пах ванилью. И вновь же запах не вязался ни с местом, ни с человеком, ибо не положено целителю иметь подобные вредные привычки. «А что той, третий?» «И парень, он рядом сидел. Если что-то и сделал, то мог...» «Парень? Бухастов Аполлон Иннокентьевич. Из купцов». Батюшка его знатным дельцом был, но скончался не так давно. Сердце, что характерно, подвело. Сынок все-то больше по заграницам проживал, но после вернулся на родную землю. Что он в Австриях делал, нам неизвестно. Пока. Да и после. Там нас не любят, не спешат сотрудничать. А эти заграницы, я вам скажу, еще тот рассадник. Он выдохнул дым через ноздри. Но, как по мне, не наш этот типаж. Уж больно резво стал на отцовское состояние просаживать. И скачки, и картишки, и девицы не тяжелого поведения, но с большими амбициями. А любые миллионы имеют обыкновение заканчиваться. Ныне, сколь слышал, парень решил заботиться поиском подходящей невесты, чтоб с состоянием. Вот. Он щелкнул пальцами. А Демьян согласился, что Гизлёв вполне себе подходящее место для поиска подобных невест. «Вон девиц сколько, выбирай по нраву. Что до другой вашей знакомой, то тут все куда как интереснее. Да. Василиса Александровна Радковская-Кевич». «Что?» Пуговка выскользнула из пальцев. Мелкая какая, юркая, а Никанор Бальтазарович смотрит. И, как показалось, с насмешечкой. Демьян слышал о Радковских-Кевич. Старый род, крепкий род, богатый. Славный, что чистотой крови, что силой, что службой государю, за которую не единожды награждался, и выходит... Третья дочь, самая младшенькая из девочек. Правда, Александр еще моложе, но он нам мало интересен. Студиозус, только из тех правильных, которые опора трону и так далее. Старшая сестрица Марья, в замужестве Вещерская. Княгиня. Княжна, поправил Никанор Бальтазарович. Но да, княгиня она рано или поздно станет. Наследник у Вещерских один, так что... Василиса не походила на особу столь родовитую. Да, чувствовалось в ней нечто иное, отличающее от простых смертных, к которым себя причислял Демьян. Но да мало ли на земле русских дворян? Немало, а вот таких единицы. Вторая по старшинству – Анастасия. Ныне во Франции проживать изволит, куда уехала работать. Зря, конечно. Наши ныне локти кусают, что упустили. А почему? Потому как не верили, что от бабы в работе польза быть может. Пускай вот кусают, может, еще вернется. Вернут, если найдут, что предложить. Пуговицы закончились. И рубашку Демьян заправил аккуратно, всецело сосредоточившись на нехитром этом действии. В брак она не вступала, но донесли, что вполне себе открыто. В духе времени сожительствует с неким Безье, французом по рождению и тоже ученым. Исследует методы накопления и передачи силы. Это то, что удалось узнать. А вот Василиса, если позволите, гадкий утенок в лебяжьем семействе. Он усмехнулся, и Демьяну стало обидно. Какой из нее гадкий утенок? Женщина. Миловидная и спокойная, и, во-первых, особыми талантами она не обладает. Ну, или скрывает их весьма тщательно. Во-вторых, крайне неудачлива в личной жизни. 5 помолвок было, и все 5 не состоялись. Почему? Нет, всякое случалось, но разрыв помолвки всегда был поводом для сплетен. Да и пятно на репутации. А тут 5 раз. И Демьян получил ответ на немой свой вопрос. В свете упорно гуляют слухи о проклятии. Хотя Радковские категорически отрицают, что оно существует. И даже обследование проводили. Только слухом что? Слухом на науку плевать. Пиджак вдруг показался тесным и нелепым. Измялся вот, будто Демьян в нем акробатические экзерцисы устраивал, а не мирно прогуливался и в ресторане сиживал. На брюках пятно возникло, не весь как появившееся, да и сам он. Факты же весьма интересные. Первый жених ее бросил перед самой свадьбой. Любовь там у него приключилась, как говорится, всей жизни. Скандал вышел знатный. Но Радковские подсуетились и вторую помолвку устроили. Да только и тут не вышло. Опять же, перед самой свадьбой катался верхом, свалился и шею сломал. Вроде как со всеми случается, но тут уж кто-то сплетню пустил, что и первый жених вовсе не сбежал с горничной, но умер, а от света это скрыли. А чем дурнее выдумка, тем она живучей. Радковские 3-ю помолвку объявили. Никанор Бальтазар стряхнул пепел в стеклянную чашу. И даже почти до венчания дело дошло. Только вот по дороге в церковь кони понесли. Коляску опрокинуло. Да не просто так, а на мосту. Невесте ничего, ни царапинки, а жених утонул. Вот. Странная история. И целитель кивнул, с мыслью соглашаясь, что и вправду странная. Расследовали, будьте уверены, со всем возможным тщанием. и ничего-то не нашли. Но с четвертой помолвкой Радковские уже не спешили. Отослали девицу по Европам путешествовать. А уж когда вернулась, то и объявили о скором замужестве. Демьян покачал головой. Стало вдруг жаль Василису, которой, верно, немало пришлось пережить. Люди злые и жадны до сплетен. И наверняка не щадили ее, но пытались вытянуть подробности, узнать нечто такое, что другим неизвестно. На ужине перед свадьбой жених косточкой подавился. Повара не доглядели, но... Насмерть? Нет, перепугался только и скоренько помолвку расторг. А тут уж кто-то додумался, что, мол, в проклятии дело, в прабабке их, которая из степняков была. Именно потому, дескать, и проклятие обнаружить не способны, что магия иная, кровь иная. А сами видели, внешне девица от родни крепко отличается. Да. И что за прабабка? Была у них в роду история, о которой Радковские крепко вспоминать не любят. Дед нынешнего князя в набег пошел. Он-то, ладно, дел молодое, по тем временам обыкновенное. Да только он с набег девицу привез, с которой обвенчался. Хотя ж вся родня против была, кому нужна в роду дикая степная кровь. Правда, Радковский, как после выяснилось, не дурак был, позвал целителей, чтобы ту кровь запечатали. Оттого и рождаются Радковские светлыми, да голубоглазыми, как должно. На сказку походила, из тех, что так любила сестрица слушать, про грозных воинов и девиц распрекрасных, про любовь до самой смерти и после нее даже. Ей бы понравилось. Но верно, что там не до конца сладилось, вот время от времени и прорывает кровь степная. А где она, там и проклятие. Последний жених из бедных до благородных был. Вещерская отыскала. И она же свадьбой занялась, только опять не вышла. Рук сломал и скоренько жениться передумал. Верно понял, что никакое приданное жизни не стоит. Вот так-то. Могла ли она что-то сделать? Как знать, семья старая, свои секреты имеет. И хотел бы сказать, что безопасно вам рядом с этой дамой, да не могу. Это Демьян и сам понимал. Ни кровь голубая, ни вереницы предков благородных от революционной заразы не спасали. А потому... Потому он постарается от всяких подозрительных девиц держаться подальше. И вовсе. Возьмите. Из кармана Никанора Бальтазарыча появилась подвеска вида самого легкомысленного. Розовая жемчужина в оправе из белого золота. Оправа эта, хрупкая весьма, оплетала камень этакой паутинкой. «Серег, вы не носите, хотя...» «Не ношу», – мрачно заявил Демьян. «А придется». «Может, нет». Идея, пришедшая в голову Никанору Бальтазарычу, показалась ему да нельзя удачную. И вон, глаза загорелись нездоровым целительским энтузиазмом, спастись от которого, как подозревал Демьян, не в силах человеческих. Так будет удобнее всего. И контакт с физическим телом, и энергетические узлы. Вы бы знали, сколько в ушах энергетических каналов. Демьян не знал и знать не желал. «Ну уже, дорогой мой, не упрямьтесь. Вы столь скучны, что этакая малость просто несколько оживит образ. Барышням понравится». «Не думаю». «И не думайте. Найдется кому подумать за вас. Вы, главное, рекомендации целителя исполняйте. Сидите смирно. Больно не будет. И не кривитесь. Слышали, сам цесаревич серьгу вдел». «Цесаревич на то и цесаревич, что ему позволительно. Что серьгу, что цепку, что хоть алмаз в лоб. А Демьян человек служивый. Ему этакие вольности не по чину. Да и в родном управлении всерьез принимать перестанут, не говоря уже о людях авторитетных, с которыми время от времени приходилось иметь дело. Больно и вправду не было. И прокола-то Демьян не ощутил. Только прохладу и тяжесть серьги, что повисло этакой капелькой». Ее тянуло потрогать, но стоило поднять руку, как Демьян получил по пальцам. «Что вы как маленький в самом-то деле!» – с упреком произнес Никанор Бальтазарыч. «Дайте себе время, привыкните, еще удовольствие получать начнете». Привыкать к этому безобразию Демьян не собирался, давши себе слово, что потерпит его дело ради, а по возвращению домой все непременно избавится. «К слову, вы верхом ездите?» – поинтересовался Никанор Бальтазарыч, отстраняясь. Он склонил голову налево, потом направо, хмыкнул довольно. «Езжу. Хорошо или так?» «Хорошо. Чудесно. Тут весьма пристойные конюшни имеются. Прогуляйтесь завтра с утреца». «Насколько с утреца?» А вот как встанете? Многие балуются. Места у нас красивые, просто дух занимает. И не дичитесь, Демьян Еремеевич, не сторонитесь знакомств. Мало ли, с какими людьми судьба сведет». Совет прозвучал почти приказом, и Демьян склонил голову. «Что ж, всяко лучше, чем бесцельно по пляжам бродить».